Глава 18. Орк стоит, погрузившись в сугроб по колено, дергает ноздрями, принюхиваясь, смотрит вперед недоверчиво. Ладонью судорожно стискивает рукоять ятагана. «Ургала, почему ты не сказал, что стоит сделать шаг за край, как тут же в лицо бьет буран?» Здоровяк на миг скосил на меня глаза и вновь всмотрелся в пустой склон. Рыкнул приглушенно. «Я не был тут раньше. Снег возле обрыва не превращается в дождь. Тропа ручья сухая. С краю не тянутся облака, как бывает, когда холод встречается с жарой». Типа объяснил, что-то во мне рвалось. Ругаться, обвинять и выкрикивать злорадное и издевательское. Хотелось наезжать и ехидничать, мол, а что же могучий и грозный воин замер тут и боязливо всматривается в пустой склон? Долбанные остатки адреналина. Я прикусил болтливый язык и лишь коротко выдохнул. «Ага». Кассиди прижалась на миг плотнее, сказала в ухо. «Обернись». Сначала я посмотрел на громадара, царапающего киркой черный камень, но потом понял, что девушка показывает дальше. А зрелище действительно впечатляет. Позади нас громадная клубящаяся стена. Словно облако потерпело крушение и вонзилось боком в землю. Видно, как эта стена запрокидывается и выгибается огромной серой аркой, уходящей далеко вперед. Мы словно стоим под гигантским коромыслом туманной радуги. Похоже, горячий ветер плато сильнее горного. Он подхватывает снег и дождь на краю и забрасывает их обратно. И впереди, похоже, нас ждет снегопад. В лучшем случае будет лишь обычный снег. Пробормотал я, невольно поеживаясь и запахивая куртку плотнее. Тебе не холодно? Она вздернула носик и посмотрела с вызовом. Нет, противопростудное умение я тоже взяла. Ненавижу сопли. «Ну что ж сказать, мне осталось лишь развести руками. Нет смысла гневаться. Дело сделано, умение потрачено. Ну, не любит девушка болеть. Нормальное дело, чё?» «Ох, ладно». Орк осторожно двинулся вперед, оставляя в снегу борозды. Я вздохнул и активировал угол зрения. Да так и ахнул. Кассиди молниеносно шарахнулась в сторону, распахнув глаза. Еще бы, я вдруг коряво зашатался на полусогнутых ногах и, растопырившись, попытался за нее схватиться. «Ага, попробовали бы вы устоять», неожиданно увидев под ногами пустоту. «Ты чего?» — воскликнула она удивленно. Я медленно выпрямился, шагнул вперед. Угол наклона определенно работает, вот только показывает начало поверхности, отсвечивающую тусклой зеленоватой дымкой далеко внизу. Впереди маячат резкие пики скал, налитые красным цветом крутого угла. Их вершины я видел и обычным зрением в виде редких черных камней. Тьфу ты, красный, черный, черный, красный. Слух отчетливо ловит свист ветра и хруст снега. Нога чувствует его сопротивление, но зрение показывает, что иду по воздуху. Я тяжело выдохнул. Фух, включил свое новое умение. Не хочу пугать, но мы в действительности стоим сейчас на обалденно глубоком сугробе. До твердой поверхности метров 30-40. Сквозь полупрозрачное марево умение я увидел, как девушка посмотрела под ноги, зачем-то присела и потрогала что-то невидимое для меня. Потом выпрямилась, взмахнула рукой, и я чертыхнулся, вновь пошатнувшись. Холодный снежок влепился мне в ухо, а девушка пропела. «Это ты стоишь, а вон Ургала топает вперед, и хоть бы что. Надо успевать за ним, а то сейчас дождешься. Прилетят какие-нибудь пингвины и заклюют. Отключи умение, оно сейчас мешает». Я вздохнул, последовал совету и вновь увидел пологий белый склон. Мимо протопал громадар, на ходу засовывая кирку за пояс. Брови сурово сдвинуты, борода залеплена снегом так, словно он только что съел целый сугроб. У Кассиди волосы треплет ветер, и хоть бы кусочек снега застрял. Неужели у меня такая беда с бородой? Я скосил глаза вниз и похлопал, сбивая снег. Подбородок дернуло, борода, зараза, заиндивела, а кончик и вовсе примерз к кожаной перевязи сумки. «Кассиди, ты там не получила случайно еще какое-нибудь ловкое умение, вроде героиня фильма, дающее плюс 80 к сохранению внешности в любых ситуациях?» Девушка фыркнула, увидев, как я гну примерзшую бороду, словно пытаюсь отломить кусок проволоки. Ответила: «Думаю, это бонус антипростудки. Кстати, под дождем чувствуется, как волосы намокают, однако в мокрые сосульки не превращаются. Остаются пышными, шелковистыми». Она поймала прядь, показала мне и тут же метнулась в сторону. «Но-но! Не трогай волосы без разрешения!» Я скромно потупился, пробормотал. «Так, госпожа, бедный нигер не трогать без разрешения. Бедный нигер ждать, когда госпожа скажет делать трог-трог». «Ну, Леша, не обижайся, просто волосы — это...» Я мысленно потер руки и только собрался перевести разговор на предмет трогательности, как между нами вклинился громадар, пробасив: «Сейчас многое забыли, но в древние времена гномы умели особым образом заплетать волосы и бороды. Даже профессия была. Цирюльник Хирда». Перед боем он взывал к Гефесту, и, по его слову, у всех, кто стоял рядом, сплетались бороды и волосы. Я выпучил глаза. «У всех? Зачем?» Громодар посмотрел гневно. «Гном не мастак играть словами, но ты либо туп, либо издеваешься над стариком. И поскольку ты не глупец, то...» Девушка тут же с живым интересом перебила его разгорающийся гнев, прощебетав. «Какое восхитительное искусство! А почему именно перед боем?» Громодар еще пару секунд посверлил меня взглядом, но я лишь развел руками и виновато опустил взгляд. Мол, скорее туп, чем груб. И он кивнул рыжей гноме. «Да, к цирюльнику подходили перед боем. Борода и волосы у гномов, хвала создателю, не горят. Если же сплести в косы и закинуть за шею, то не каждый меч перерубит. А уж огненные стрелы или огненная магия и вовсе почти не приносят вреда. Особенно если вплести проволоку. По одному слову сильного цирюльника в волосы вплеталась даже адамантовая. Каждый уважающий себя гном походил перед боем с пучком проволоки, которую сам ковал для такого случая. Создавалась защита, с которой не каждый теперешний шлем сравниться может. Эх, вот бы сейчас так мочь!» «Вы хотите принять первое задание цепочки? Цирюльник Хирда. Найти способ вернуть гномам древнее умение боевого плетения волос. Плюс 10 репутации всех гномов Росланд. Плюс 25 тысяч опыта. Дополнительная награда. Второе задание. Деньги. Вещь на выбор. Время не ограничено. Штраф отсутствует. Да? Нет?» Мы переглянулись с девушкой и, не раздумывая, сделали характерные жесты подтверждения. Гном широко улыбнулся. «Вижу, глаза загорелись. Но это будет непросто. Магии-то у гномов больше нет». «Подожди, Громодар, как же это нет, если есть? У меня хороший разум и много маны». Гном пренебрежительно махнул рукой. «Мана нужна, но одной только ее мало». «А что нужно? Учитель навыков?» «Не знаю, но едва ли учитель. Каждый гном так или иначе владеет своей бородой», — ответил Громодар. «Было бы просто. Давно уже кто-нибудь нашел способ. Знаю только, что силу цирюльникам давал сам Гефест. Дело менеджера — выхватить из потока информации, что изрыгает клиент, нужную, и постараться направить в правильное русло. Вот только топ-менеджеры слова быстро подбирают, а я тоже быстро, но как уж смог. Громодар, а помоги мне овладеть своей бородой, а то сколько живу, растет, понимаешь, но вот как-то все не...» «Научился использовать», — перебила Кассиди, не давая совсем запутаться в двусмысленностях. А то гном начал снова подозрительно хмуриться. И непосредственно добавила. «А заодно и меня научи косы заплетать. Я готова и без заклинаний, руками. И горну бороду сама заплету. Я умею». Старик аж остановился, выпучив глаза. «Руками? Хм, никогда об этом не думал. Но едва ли это имеет смысл без умения цирюльника Хирда. У меня жена, к примеру, косу сама заплетает. Но есть ли от этого какой-нибудь прок, даже не знаю. Одно дело, когда цирюльник Хирда вздымает в небо молот и крюк, тогда все окутывается искрами благословения, и мгновенно у сотни воинов и воительниц бороды и волосы превращаются в мощную защиту. И совсем другое, когда жена мирно сидит перед зеркалом, расчесывается, заплетает». Он покачал головой, добавил какое-то отрицательное междометие и вдруг припустил рысью. Орк ушел вперед уже метров за 100 и картинно ждал отставших, скрестив руки на груди, словно какой-то невозмутимый вождь индейского племени. Кассиди на ходу заговорила. Да все быстрее и горячее, как она обычно это делает, волнуясь. «Горн, неписи не видят ни статы, ни параметры, либо видят их очень ограниченно. Слушай, чует мое сердце — это альтернативный способ. Так же, как улиточное мясо, которое мы варили без всяких рецептов что-то. А получилось. Так же и здесь может получиться. Мы должны...» И тут ее прервали. До Ургала оставалось 30 метров, как вдруг снежная гладь, мирно змеящаяся поземками, словно взорвалась. Тело орка пропало в мощном снежном гейзере, и через мгновение из него выскочил... «Снежный тюлень!» — воскликнул я, прочитав название. Чудище тяжело плюхнулось на снег и, как громадное веретено, прокатилось на животе 20 метров. Только две волны снега брызнули в стороны. Хорошо хоть не на нас прыгнул. Из образовавшейся канавы показалось длинное слепое рыло и заерзало на короткой шее. Клюв лопатой, что подходит скорее не тюленю, а утконосу, распахнулся, и над склоном пронесся леденящий вопль. Интерфейс щедро сыпанул дебафами. Страх. Ваш урон снижается на 15%. 59 секунд. 58. Паника. Вы убегаете от опасности. 5 секунд. 4. Паралич. Ваши ноги застыли. Вы не можете передвигаться. 59 секунд. 58. За спиной раздался частый хруст шагов. Громодар мчался прочь во все лопатки, причем оглядывался через плечо, и лицо его выражало высшую степень ярости. Я посмотрел на девушку. Она присела, скукожившись, и закрыла рот обеими руками. Да уж, паралич хоть и застанил, но присесть не мешает. Я согнул ноги и постарался подбодрить, а то как-то уж совсем Лена в лице изменилась. «Хорошо, что паралич накрыл, а то сейчас тоже бы улепетывали, как гном, который его проигнорил». Девушка перевела на меня взгляд, глаза на мокром месте, а брови домиком. «Эта тварь съела Ургалу, он же не бессмертный!» Тюлень тем временем выскочил из канавы, которую пропахал своей тушей, и закрутился елой, выискивая добычу. Я оценил его размеры и покачал головой. «Тварюха мрачная, 10 метров в длину. В клюве зубы нехилые, но пасть где-то всего с метр. Это не тот зверь, что может целого орка одним глотком сожрать». Подтверждая мои слова, за спиной тюленя возникла темная фигура и одним прыжком перенеслась ему на загривок. Тюлень выгнулся, но это не спасло от мощного удара секирой. Да с двух рук, да со звучным хэканьем, словно орк рубанул полено. Кассиди вскочила, дернулась было помочь и тут же ткнулась носом в снег. Паралич еще действует, она смогла лишь отжаться. Лицо недовольное, но, в общем-то, уже сосредоточенное. Мгновенная у этой девушки адаптация. Она тут же присела на корточки, в руках появились куски гранита. Ну что же, мудро. Громодар отбежал 100 метров, но едва окончился дебаф, припустил во все лопатки обратно. На лице гнев, стыд и яростное желание ухватить этого голосистого тюленя да порвать пополам. Под названием «твари» после удара орка проявилась полоска хитов. Почти полная, что не радует. Но радует Ургала, что врубается в животное, как мясорубка, да так, что кровь после каждого взмаха секиры плещет ему аж до пояса. Тюлень дергается и мельтешит, но я, наконец, смог каким-то внутренним усилием остановить флажок с хитами и рассмотреть число. 8000 жизней! Информация так себе. Нарублено пока едва ли 1000. Снежная зверюга поняла, что, выгибаясь, не дотянется до впившегося когтями лап орка и поменяла тактику. Тюлень вдруг резко и судорожно свился в кольцо. Орк, не ожидавший такой подляны, слетел с загривка. Впрочем, вырвал когтями ног порядочный кусок мяса. Но вот вновь распахнулось роговое хлебало, которым тюлень под ударами мог лишь судорожно щелкать. И он вновь ударил своим мерзким голосом. Кассиди опять замерла, как вкопанная, а Громодар снова подпрыгнул и побежал прочь, ругаясь, как пьяный сапожник, у которого выдернули из-под головы мягкий сапог, заменявший подушку. Ургала заорал еще громче и рубанул секирой в прыжке. Лезвие располосовало бок чудища, но на этот раз оно не осталось в долгу. Вновь резко свернулось в кольцо и цапнуло орка за бок. Я передернулся. Настолько натурально длинные кривые зубы костяного клюва ухватили его поперек. Над головой орка тоже вспыхнула полоска хитов, что начала уменьшаться. «Обалдеть! Единичка телосложения дает 10 хитов к жизни. У меня на 13 уровне со всеми автоматическими и бонусными около 500, а у орка 5200. Вот только тюлень очень уж ухватисто по бульдожье вцепился в воина и трясет короткой шеей, активно демонстрируя прием «Тузик рвет грелку». Впрочем, орк не остался в долгу. Лупит, когда только и успел выдернуть ятаганом. Лезвие поначалу соскользнуло с рогового клюва, однако воин тут же перевернул оружие, и мне стало ясно, для чего орочий ятаган оканчивается не острием, как обычный меч, а тупым клином. Это чудо оружейного дела легко впивалось в роговой клюв и вырывало целые куски кости. Походу, так и рыцарский панцирь разделает, если нужно. Впрочем, как следует приложиться, орку не удавалось. Кассиди, хоть и поразил паралич звуковой атаки, в ступор не впала. Подумаешь, отказали ноги. Это ничуть не мешает ей швырять в тушу камни. Я с досадой увидел, как они ныряют в снег, легко отскакивая от слипшейся колтунами шерсти тюленя. Тем временем Громодар вернулся после очередной пугливой пробежки. Он, как бородатая комета, промчался мимо и с разбега ударил тюленя плечом и головой. Впрочем, тот, занятый орком, лишь вздрогнул и напружился, вздув под шерстью мощные мускулы. Так что гном отлетел от него, как мяч от стенки. Старика это не остановило. Он тут же метнулся к задней части, схватился за мощные сросшиеся в китовый хвост ласты, что каждая длиннее и шире него. Гном покраснел, пытаясь сломать огромную неудобную лопасть. Но десятиметровой твари хватило раз дернуться, чтобы старый гном ракетой улетел вверх и с руганью нырнул в снег с головой. «Леша, ну сделай что-нибудь!» — в отчаянии крикнула гнома. «Хм, в отчаянии? Вообще-то есть с чего. У нашего орка запас прочности не бесконечен, а его как раз сейчас жуют. А если вспомнить, что неписи испытывают боль, понятно, почему зеленый совсем побелел. А его глаза стали красными и бессмысленными. Только черный ятаган лупит и лупит в одну точку на клюве тюленя, словно сам по себе. Хитов у орка уже меньше половины, и, похоже, тюлень прекрасно понимает, кто у него главный противник, после победы над которым остальных можно смело считать лишь кучей вкусного мяса. Мясо! Идея сверкнула в голове, как цепная молния, и мгновенно оформилась в решение. Я промчался мимо гномы так быстро, что она едва успела сдержать очередной бросок, чтобы случайно не зацепить меня камнем. Я быстро вскарабкался по дергающемуся боку чудовища на загривок. Слепой тюлень, увлеченный терзанием орка, даже не заметил. Ну и впрямь, как говаривал папаша, никто не замечает, как лезут в карман, когда ломают пальцы. Но вот следующий мой жест тюлень заметил, да еще как. Я спрыгнул прямо в распаханную секирой ургалы рану. Разрубленная толстая шкура ерзает вместе со слоем сала. Под ним шевелятся разрубленные мышцы. Порванные артерии толщиной со шланг пылесоса уже сжались и почти перестали кровить. Под сломанной же реберной костью зверя хлюпает поврежденное легкое, такое беззащитное под моими безжалостными пальцами. «Ургала, лови мясо!» — заорал я. Воин повел налитыми кровью глазами и схватил свободной рукой кусок вырванной мышцы. Отлично, инстинкт у орка работает на все 100. Хотя как он жадно жрет трепетную тюленину, не для слабонервных. Но полоска его хитов уменьшаться перестала, напротив, поползла увеличиваться. И его ятаган с новым энтузиазмом продолжил молотить тварь. Я же как следует поднатужился, выламывая ребро, и продолжил яростно рвать легкое. Тварь захрипела, из клюва запузырила пена. Ее загривок задергался, как у быка, пытающегося стряхнуть очень кусачего овода. Но я, придерживаясь за кость, уже закопался по пояс и продолжал ввинчиваться в плоть, так что только ошметки полетели. Еще несколько секунд, и тюлень выплюнул воина и в панике заметался, не понимая, как избавиться от закапывающегося во внутренности гнома. Это была его последняя ошибка. Разъяренный орк пошел махать секирой, края тушу вдоль и поперек длинным зазубренным лезвием. Еще минута схватки, и снежный тюлень затих. Вы получили 4355 опыта. Вы стали потрошителем 3-го уровня. Плюс 3 силе. Фу, сообщения посыпались, когда я соскользнул по окровавленному боку в снег. На месте битвы он умят и плотен так, что ноги подкосились, не ожидая встретить твердое, и я тяжело упал на одно колено. Холодный воздух пропитался запахом крови, она сразу начала замерзать, повисая на одежде сосульками. Я с досадой осмотрел свою одежду, но, хвала игровым условностям, хоть и заляпался, но всего лишь как мясник на бойне, а не как маньяк, переплывший бассейн с кровью. В шубе. Похлопал по меховому нагруднику, и красные льдинки посыпались под ноги. Рядом заскрипел снег. Я перевел взгляд на подошедшего воина. «Ур!» — сказал он одобрительно и стукнул себя кулаком с зажатым куском мяса в грудь. «Ур!» — согласился я, кивнув. Орк осклабился и вновь зачавкал, восполняя хиты. А у меня перед взглядом возникло сообщение. «Плюс 5 репутации с ургалой. Орк считает, что вы спасли ему жизнь, и он теперь должен вам не меньше». «Суровые клыкастые парни». «Горн, а мне 55 очков опыта начислили», — сказала Кассиди удивленно. «Не пойму, я что, завершающий удар нанесла или как? Мне 4355 дали. Хм, а сколько орку перепало, даже боюсь представить. А вот Громодару... Кстати, где он?» Словно отвечая на мой вопрос, неподалеку выломился кусок сугроба и на поверхность выскочил гном. Он злобно осмотрелся и разочарованно выдохнул, разжимая кулаки. Свирепо зажатая в зубах борода выскользнула и повисла, как кусок заснеженного мха. Он махнул рукой, поправил за плечами баул, да так и сел поодаль, скрестив ноги. Походу, начисляют опыт не за убийство, а по внесенному вкладу. Собственно, эту систему можно было уже на белках понять. Твари кидались только, чтобы хоть пару раз укусить, а потом сбежать, подняв уровень. Все и вся, похоже, в Росланд прокачиваются, но для этого не обязательно убивать до конца. Правда, непонятно, как разработчики эту фичу блокируют. Ведь легко юзать какого-нибудь домашнего быка или мамонта, просто тыкая ножом да подлечивая. Лёш, может, скажешь Громодару что-нибудь? Смотри, какой он сидит несчастный. Сидит. Что ему сказать-то? Похлопать по плечу и сказать «ничего-ничего, прорвемся?» Ерунда какая-то. «Ну что ты такой бездушный?» — воскликнула девушка и решительно направилась к старому гному. «Жесть, вот чего-чего, а всяких успокаиваний точно не надо. И если я хоть немного понимаю людей, девушка сейчас из лучших побуждений просадит себе репутацию со стариком ниже плинтуса. Я рванулся, обгоняя ее, закричал издали. «Громодар, груз цел, ничего не потерялось!» Гном поднял руку и похлопал по закрытой крышке баула. Буркнул. «Да что ему станет?» «Вот и отлично! Еще 100 килограммов сможешь поднять, если трофеи будут?» Гном выпрямился, выдвинув вперед бороду. «Да и больше легко возьму!» «Пойдем, посмотрим на эту зверюгу, может, полезное что-нибудь из нее выковыряем?» Ургала методично вырубает куски мяса, отшвыривая сало в сторону. О том, что он едва не погиб, напоминают лишь дыры, пронизавшие доспехи крутой параболой, как будто тяпнул крокодил. Я передернулся, только представив, что ему пришлось вынести. Громодар подходил к воину, заранее хмурясь и теребя бороду. Кассиди шелестит снегом рядом, но, к счастью, молчит. Только взгляд перебегает с одного местного на другого. А на лице печальное выражение кота Леопольда, типа «давайте жить дружно». Секира орка вновь с чавканьем врубилась в мясо, и он буркнул, покосившись на гнома. «Божественная защита Урра! На взрослых орков после посвящения не действуют панические атаки всякого зверья!» Громодар поперхнулся, закашлявшись. Уж не знаю, как он там приготовился каяться, но, похоже, сказал другое. «Я побежал, хотя даже молодые остались стоять. Не запаниковали». «Еще как запаниковали!» — вклинился я. «Только у нас еще и ноги отнялись, а так бы умчались еще дальше». Орк рубанул воздух ладонью, проговорил с досадой. «Вы-то ладно, вот я его и не услышал, и не почуял, и ведь встречал раньше таких, хоть и мелких. В заснеженных равнинах предгорий их много, но здесь охотники ходят редко или вообще не ходят, так что они успевают набрать большую силу». Я поднял глаза в небо, вот еще одного самоеда мне только и не хватало. Этот тоже себя винит, хотя и не так сильно. Кассиди пискнула. «Ургал, я думал, он тебя съел, когда выскочил». Орк ухмыльнулся. «Тюлени сидят под снегом и ждут, когда мимо пройдет добыча. Потом прыгают и хватают. Но я оказался быстрее. Не зря с темными эльфами ходил охранять караваны. Научили прыжки за спину, но вы не раз видели». Громодар, так и не дождавшись обвинений в трусости и всяческих каверзных издевательств, которые он наверняка сам себе уже придумал, похоже, он, наконец, выбросил свой мнимый просчет из головы и начал осматривать тушу пристальнее. Кассиди молча показала мне большой палец и заулыбалась, как будто это моя заслуга. Как ни жаль, но придется радости ее пригасить. Я сложил руки на груди и сказал: «Да, смогли прибить эту тварь, но впереди очень длинный сугроб, так что, дорогие мои товарищи, эта тварюга только первый тюлень». Черт, брови девушки тут же поднялись домиком. И я тут же начал громоздить слова, вдруг с удивлением понимая, что они начали срастаться во вполне внятные расклады. «Так, значит, эти снегоплавающие недоразумения сидят себе под снегом, в засаде. И настолько тихо, что даже Ургала не может их учуять. После промаха тюлень кричит, вешая дебафы. С закрытой пастью он кричать не может, но закрывает он ее только когда в кого-то вцепился. А это не вариант», — сказал я и перевел взгляд на орка, который звонко щелкнул по лезвию своей секиры, привлекая внимание. «Когда я рубил ему загривок, он тоже не мог орать». «Запомним», — я кивнул и погладил бороду. «Громодар, когда на тебе повиснет ужас...» «Нет, не вскидывайся. Вины твоей в этом нет, да и защиты от этой атаки тоже нет. Просто послушай, не пытайся бороться с ногами, уносящими тебя прочь. Лучше попробуй упасть. Пусть себе ноги дергаются в воздухе. Главное, чтобы не уносили черт знает куда. Особенно туда, где ты можешь попасть в засаду другого тюленя. Да и когда дебаф спадет, твоя сила по-любому нам пригодится. Кассиди, ты слушаешь?» «Что ты там все роешься в снегу? Собираю камни, что разбросала!» — отозвалась девушка. «И все слышу, слышу!» Я одобрительно кивнул. «Хорошо. В общем, други, есть у меня идея, как нам идти дальше».